«Мама! Мама!» Мальчик лет 5 набирает побольше воздуха. «Мама, иди сюда скорей!» «Альберт, ну что еще?» На пороге детской появляется заспанный мужчина в пижаме. «Ну что ты шумишь? Мама спит. Маме завтра рано на работу. Мне, кстати, тоже». «Папа!» — громко шепчет мальчик. «А он ко мне ночью не придет?» «Кто?» «Зубастый человек!» «Опять!» — вскрикивает папа. Мальчик вздрагивает. Папа шумно выдыхает. «Альберт, мы на эту тему говорили уже 1000 раз. Во-первых, все люди зубастые. У него огромные зубы, вот такие. Он придет и... ам!» — откусит голову. «Альберт, никакого зубастого человека нет. А раз его нет, то и зубов его нет. И головы, и рук, и ног. Правильно?» Мальчик кивает. «Ну вот», — говорит папа, — «а раз ног нет, то как он к тебе придет?» «А если все-таки придет?» Пап смотрит на часы. 00:30. Причем 00:30 с понедельника на вторник. «Хорошо, ты прав. Зубастый человек все-таки есть. Но к хорошим детям он не приходит. Он приходит только к плохим, непослушным, капризным мальчикам, которые и сами не спят, и родителям не дают». Альберт натягивает одеяло до уровня глаз. «Значит, он ко мне придет?» «А как же?» — говорит папа. «И знаешь, что нужно делать, чтобы он не откусил тебе голову?» «Нет». «Спать. Крепко спать. Зубастый человек придет, увидит, что ты спишь, и уйдет. Все. Спи». Мужчина поворачивается к двери. «Папа, свет не выключай». «На свет зубастый человек как раз и приходит», — говорит папа и щелкает выключателем. Теперь комната освещается только лампочкой в коридоре. Мальчик смотрит на закрывающуюся дверь, на расплывающиеся в темноте очертания предметов, и как только полоса желтого света превращается в нить и исчезает, сразу закрывает глаза. «Надо скорее уснуть», — думает Альберт. «Тогда зубастый человек меня не тронет». Он зажмуривается так сильно, что в уголках глаз выступают слезы.